Глава 5. Слава Мельтосу, зрение ко мне вернулось практически сразу. Я вскочил, активируя огненный щит. За мной вскочила Алия, сразу разбудившая ничего не понимающую Ланию. Тем временем тишина сменилась звуками боя, шипением заклинаний, лязгом стали и гортанными криками орков. Я осторожно добрался до выхода из шатра и, откинув полог, выглянул наружу. Во всем лагере кипел бой. Нет, это была не паника, не суматоха, а именно бой. Некоторые шатры горели, но я заметил всего два. То здесь, то там сверкали и шипели заклинания. Перед шатром вождя сражался Кхир вместе со своим сыном, которого атаковали сразу 5 орков-магистров и 1 повелитель. Но при этом вождь с сыном весьма успешно отбивались от атак. Причем, несмотря на секиры в руках нападавших и защищавшихся, пока, как я понял, стороны обменивались только заклинаниями. Кхир заметил меня, и по его лицу пробежала улыбка. Он кивнул, явно приглашая поучаствовать в бою. Честно говоря, я не понял его приглашения. Врагов такого уровня мы сразу не убьем, а они нас просто на клочки разорвут. Но конец моим сомнениям положило 3 орков-магистров из племени Кхира. Они выскочили из шатра, стоявшего напротив, и сразу атаковали врагов. В спину противника ударили огненные шары. Переглянувшись, с Алией мы поддержали их. Я воздушными серпами, Алия огненными лепестками. Что ж, на мелочи моя девушка не разменивается. В результате для нападающих все эти атаки оказались огромным сюрпризом. Честно говоря, я вообще не ожидал от нападавших подобной беспечности, за что они и поплатились. Перед нашими атаками и атаками орков они оказались беззащитными. Результат оказался весьма эффективным. Отправить к Мелику нам, конечно, врагов не удалось, но потрепали их знатно. Они сразу отступили, но тут уже в дело вмешался Кхир. Из 6 нападавших осталось всего 4, из которых, конечно, уцелел повелитель. Но владыка, которым являлся вождь нашего племени, уже завелся. К тому же мне показалось, что он знал повелителя, который напал на него. Но он, к огромному разочарованию Кхира, не стал сражаться, а просто отступил, или еще проще сказать, предпочел убежать. Кхир бросился следом вместе со своим сыном, а я предпочел остаться на месте. Думаю, там и без нас справятся. Тем более, бои в лагере уже стихли. Что ж, нападение отбили, о его результатах, думаю, нам скоро сообщат. Поэтому я увлек своих девушек в наш шатер. Лания, как обычно, вылезла из него, несмотря на наше предупреждение. «Что тут вообще происходит?» — посмотрела на меня Алия, когда мы оказались в шатре, словно я должен все знать. «А ты сама не поняла?» — возразил я. «Нападение?» «Я понимаю, что нападение», — фыркнула девушка. «Но кто?» «Не думаю, что название Степные Львы что-то скажет тебе, женщина!» Раздался громкий голос, и, повернувшись, мы увидели Кхира собственной персоной. Выглядел он уставшим. В шатре вдруг появились 2 рабыни с кувшином и 3 кубками. Я шепнул Али, чтобы она уложила отчаянно зевавшую Ланию, и та удалилась в угол шатра, оттащив туда одеяло. Когда она вернулась, 2 рабыни, пришедшие с вождем, накрыли небольшой столик с мясом и хлебом и 3 полными кубками. Причем каждый кубок был, наверное, не меньше литра. Любят орки все-таки гигантоманию. Сами рабыни встали в углу 2 незаметными статуями. «Садитесь, друзья», — пригласил нас вождь. Мы последовали его приглашению. «Сын сейчас занимается тем, что приводит в порядок лагерь после нападения. Мы особо не понесли потерь, но...» Он взял кубок и выпил его залпом. Фыркнув, поставил его на столик, и подскочившая рабыня быстро снова наполнила его. «Почему я к вам пришел?» Тяжелым взглядом посмотрел на нас Кхир. «Ты владеешь наследием Рдала, Рагнар. А значит, первобытный орков посчитал тебя достойным. А завтра нам предстоит битва, и ты, а вместе с тобой и великий Рдал, должны знать, почему это произойдет. Если он не услышит меня, то услышит тебя. Знаешь, Рагнар, на самом деле наше племя, степные волки, всегда было одним из самых мирных в степи. Если, конечно, можно назвать так племя орков. По крайней мере, мы старались соблюдать хоть какие-то правила. «Конечно, эти правила не касаются ни орков», — хмыкнул орк на мой скептический взгляд. «Так было во времена моего деда, моего отца и сейчас. Но тысячелетия назад все было по-другому. Наше племя было одним из самых жестоких, и именно тогда мы сцепились с племенем Львы Степей. Причем, насколько я понимаю, вина в этом лежала именно на вожде нашего племени, который влюбился в дочку Мерриха, вождя Львов Степей. Но она отказала ему и объявила о свадьбе с другим. Наш вождь, потеряв голову от ревности, похитил ее, при этом вырезав практически всю верхушку львов, включая женщин и детей. И началась война. Он затих, поднял свой кубок и вопросительно посмотрел на нас. Мы присоединились к нему, только в отличие от Хира пригубили вино. Вождь же вновь осушил кубок полностью. И вновь рабыня, бросавшая на орка испуганные взгляды, наполнила его кубок. «Война была долгой и кровопролитной», — продолжил свой рассказ орк. «Но победителей в ней не было. В конце концов, она прекратилась сама. Вожди поняли, что ее продолжение станет катастрофой для обоих племен. Но вражда осталась. И теперь при любом случае львы степей стараются навредить нам. До серьезных столкновений дело не доходит, но слишком горячий сын у нынешнего вождя. И если своего Арира я стараюсь сдерживать, то Барир, кстати, практически погодок моего Хламона, не сдерживается. Хотя, когда я стал вождем, столкновений не было ни разу, кроме каких-то детских шалостей. А сейчас было нападение. Вероломное нападение. Мы, конечно, отбились. Судя по всему, это была проверка боем. Думаю, что нам еще предстоит серьезный бой. Он нахмурился. Не ожидал я, что Тхир, нынешний вождь этого племени, рискнет сотворить такое, да еще и перед советом племен. Но, видимо, он решил игнорировать негласные обычаи. Что ж, он получит ответ, который может дать настоящий орк. Хотя мне почему-то кажется, что тут не все так просто. Я не видел среди нападавших вождя, зато видел его сына. Не удивлюсь, если вся эта затея с нападением — дело его рук. Он такой же любитель безумных затей, как и мой наследник, пусть и старше и гораздо сильнее. Но даже с возрастом не всегда приходит мудрость. Нет, орки никогда не избегают сражений. Они должны быть, и чем больше их, тем лучше. Именно в сражениях рождаются настоящие воины, и без них они просто обычные орки. Но творить подобное накануне совета кланов... Все же я отвлекся. Уверен, завтра будет битва. Ты сегодня участвовал в бою. Надеюсь, что завтра ты также поможешь нам, как и должен поступить последователь великого Рдала и твоя женщина. Он вопросительно посмотрел на меня. Не сомневайтесь, ответил я. Алия же просто кивнула. Отдыхайте, произнес наш гость. И поднявшись, я оставлю вам эту рабыню. Он ткнул пальцем на одну из девушек, пришедшую с ним. «А то неправильно, что обладающий наследием Рдала сам готовит себе еду». После чего он вышел из шатра. За ним выскочила вторая рабыня. Мы растерянно переглянулись с Алей. «Хозяин, мне можно убрать?» Обратилась ко мне рабыня, покосившись на стол. Алия хотела что-то сказать, но я покачал головой. «Не нам менять их обычаи», — шепнула ей на ухо. «Да, можешь убрать», — ободряюще посмотрел я на рабыню. «Как тебя зовут?» «Энна, господин». «Энна, как уберешь, ложись спать». «Да, хозяин, спасибо. Не переживайте, очаг в вашем шатре не погаснет». Я тяжело вздохнул и увлек за собой явно недовольную таким обращением с Энной Алию. Но все-таки шепотом я убедил ее успокоиться. Надо принять правила. Не мы их устанавливали, и не мы сможем их изменить. Мы же просто легли спать. В том, что завтра предстоял бой, уже не было сомнений. Утром, когда мы выдвинулись в путь, наше построение изменилось. Теперь фургоны шли сзади, а впереди в несколько рядов ехали орки. И я буквально чувствовал повисшее напряжение в воздухе. На этот раз Ланию мы буквально запихнули в один из фургонов. Кстати, с ней там разместилась Энна, которую, как оказалось, Кхир выделил нам до конца путешествия. Сами же мы пристроились за орками. Вождь вместе с сыном был в центре построения. Таким образом, караван двигался до полудня, когда появились враги. На горизонте сначала поднялась пыль, а затем перед нами предстала линия орков верхом на львах. Наш караван остановился. Первая линия спешилась и ждала приближающихся орков. В их руках появились секиры. Остальные, тоже вооружившись, обогнули их с двух сторон и заняли свое место на флангах. Я прикинул. Среди наших орков не было никого ступенью меньше мастера. Я уж не говорю про 5 повелителей в центре и постолько же магистров, выстроившихся на острие каждого фланга. Мы же с Алией, понимая, что в этом бою нам ловить нечего, так и остались в самой последней линии. Кстати, как оказалось, что ей командовал Арир. Но надо было отдать молодому сыну вождя должное. Перед сражением он забыл о наших разногласиях и вел себя как мудрый командир. Нас поставили на край этой самой линии, сообщив, что мы должны вступить в битву по команде. Спорить, естественно, мы не стали. А враг тем временем приблизился уже на расстоянии, достаточное для атаки. Я смог разглядеть лица наших противников. Но, прости меня, Рдал, для меня до сих пор все орки были на одно лицо. Вот вождь, его сын, да и, наверное, лекарь племени внешне отличались от всех. В воздух взмыли стрелы. Лучников орков было немного, но стрелы, которыми они обменивались, были напитаны магией. Я поспешно поставил огненный щит, решив сразу защитить себя по максимуму. Так же поступила Алия. Стрелы шипя скрылись в приближающихся боевых порядках орков, но, как я понял, особого урона не нанесли, так как и мы, и орки, защитились стихийными щитами. Тоже можно было сказать об ответном ударе, который растаял в первых шеренгах. Все это напоминало традиционный обмен стрелами, чем реальный обстрел, способный нанести урон врагу. А спустя несколько минут в дело вступила магия. К атакующему стремились огненные шары. С неба ударили ветвистые молнии. Первый ряд атакующих, несмотря на колеблющиеся перед ним огненные и воздушные щиты, просто смело. Но тут, как я понял, вступил в дело вождь. Ступень владыки — это все-таки серьезно. Ответный удар оказался не менее мощным, но, на мой взгляд, потерь у нас оказалось гораздо меньше. А следом за этим первые шеренги сошлись в ближнем бою. Зашипели молнии, и огонь слетал с секир, после ударов которыми обменивались противники. В одно мгновение ровные ряды степных волков превратились в множество отдельных схваток. Да, бои орков сильно отличались от битв людей. Никто не шел в атаку с мечами и копьями, не выстраивал железные стены пехоты, медленно и неотвратимо идущие на врага. Даже луки и арбалеты практически не использовались. Какая там стратегия и тактика? Эти зеленые гиганты решали все свои вопросы в схватках один на один, учитывая их физическую силу. Тут я вспомнил Анвара Черного. Так что нам пока оставалось лишь стоять и смотреть на происходящее перед нами. Противников нам пока не досталось, так что мы внимательно следили за боями. Если в каком-то из них наш орк явно проигрывал, приходилось помогать. Может, и подло с точки зрения орков. Несколько раз я ловил на себе презрительные взгляды бойцов. Но вот вождь, с взглядом которого я несколько раз встречался, явно одобрял наше поведение. Еще военная проблема состояла в том, чтобы понять, кто из дерущихся наш, а кто нет. Как я уже говорил, орки были похожи друг на друга. Но здесь нам помогли сами нападающие. Словно для того, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к племени и, наверное, показать, кто мстит, на каждом из них был надет серый плащ с грубо изображенной на нем головой степного льва. Единственное, чего я не понял, это смысл такого нападения. Было понятно, что выше повелителя ступени у нападавших нет. У нас имелся владыка. И, честно говоря, он один мог раскатать половину вражеского племени. Но Кхир даже толком не вступал в схватку, лениво отмахиваясь от безумцев, которые пытались напасть на него. К тому же он постоянно поглядывал на степь. Создавалось впечатление, что он чего-то ждал. Тем временем нам с Алией пришлось вступить в схватку. Каким-то образом, прорвавшись сквозь ряды сражавшихся, перед нами оказался высокий и мощный орк, находящийся на ступени эксперта. Глаза его были затянуты какой-то пеленой безумия, и он сразу бросился на нас. Львы, на которых мы сидели, оказались бесполезны. Мы едва успели спрыгнуть с них, так как наш противник просто обычным ударом кулака расшвырял их в стороны. А затем мне пришлось скрестить с ним секиры. Если бы не Али, не думаю, что я смог бы продержаться против бешеного напора, с которым сыпались на меня удары. Я успевал отбиваться, но и только. Даже не мог применить заклинание без риска быть располовиненным секирой моего противника. Однако девушка весьма ловко атаковала орка то с одного бока, то с другого, заставляя того рычать от ярости, но тем не менее отвлекаться от боя. В один из таких моментов мне удалось сотворить воздушный кулак, а следом за ним воздушные серпы. Этого орк, который, к моему изумлению, даже не поставил щит в своей безумной ярости, от нас явно не ожидал. Воздушный кулак отправил его в полет, а серпы, следом за этим, превратили его грудь в одну большую кровоточащую рану. Видимо, у орка все-таки имелось какое-то усиление тела, если он смог выстоять против подобной атаки. Но едва он оказался на земле, меч Алии пронзил его сердце, а моя секира смахнула с плеч голову. И в этот момент внезапно бой остановился. Мы с девушкой с изумленно смотрели на замерших орков, смотревших на подъезжающий к месту боя новый отряд. И на этот раз во главе его был тоже владыка. Нетрудно было догадаться, что в гости пожаловал вождь вражеского племени. На мой взгляд, внешне он был очень похож на Кхира, только отличался от него цветом волос. Они были абсолютно белые, как снег. Оба вождя смотрели друг на друга и молчали. Первым прервал тишину Кхир. «Зачем ты напал на нас, Дхир?» громко спросил он, не скрывая гневные нотки в голосе. «Или ты не знал о совете?» «Это не моя идея, Кхир», — ответил второй вождь. «Я не знал об этом. Но это мало что меняет». В его глазах тоже блеснул гнев. «Накануне совета нам не нужны обескровленные племена, ты прав. Предлагаю решить это все между нами в схватке. Без наследий, без секир, только кулаки. Как в старые добрые времена. Что скажешь?» «Отлично!» — ощерился наш вождь и, убрав секиру и сняв свою кольчугу, отдал ее подскочившему к нему сыну. Так поступил и Дхир, спрыгнув со своего льва. Орки быстро создали импровизированную арену, на которой стояли два гиганта. «И что будет, если я выиграю?» — прорычал Кхир. «Мы оставим ваше племя в покое на 5 лет!» — прорычал в ответ его соперник. «Но если выиграю я, ты прилюдно извинишься передо мной. Это не остановит вражду между нами, но моему сердцу станет от этого легче». «Что ж, я готов», — ответил Кхир, не раздумывая. «Кому расскажешь, не поверят», — пробормотала Алия с изумлением, разглядывая вождей. Тут я был согласен с ней полностью. «Наставник, а что тут происходит?» Вдруг раздался голос, от которого мы дружно вздрогнули. За спиной Алии стояла Лания, хитро глядя на меня. «Ты что здесь делаешь?» – прошипел я. «Так бой закончился, вот я и пришла. А здесь интересно!» Она сделала умильную мордочку, жалобно смотря на меня. Алия невольно прыснула, я же, махнув рукой, повернулся к начавшемуся бою. А там было на что посмотреть. Гиганты оказались, несмотря на свои размеры, на удивление ловкими. Но, на мой взгляд, дрались они слишком прямолинейно. Какой-то кулачный бой в стиле «кого кто завалит». Особых приемов я не заметил. Только уклонения и удары кулаками и ногами. Но надо отдать должное, удары были огромной силы. Думаю, что меня бы подобный удар точно отправил на тот свет. Но постепенно я понял, что был неправ. Бой становился все сложнее и сложнее. Вот Хир провел несколько хитрых атак, последняя из которых началась буквально скольжением по земле, с последующим невероятно гибким выходом. Его соперник каким-то чудом успел заблокировать удар снизу, направленный ему в подбородок. Причем от ответного удара Тхир ускользнул не менее ловко. Алия ахнула. Да ей сам только качал головой. Откуда такая ловкость в внешне неповоротливых громадинах? Но после 10 минут прыжков, уклонений и всевозможных финтов противники явно стали уставать. И Кхир, на мой взгляд, выглядел более перспективнее, чем его соперник. В чем я вскоре и убедился. Не знаю, каким образом поймал наш вождь удобный момент, но он воспользовался тем, что его противник буквально на секунду раскрылся, и в следующий миг мощный удар сотряс скулу Тхира. Он зашатался, но тем не менее сумел отразить посыпавшиеся на него удары Кхира, который, почувствовав скорую победу, перешел, видимо, в последнюю атаку, вложив в нее все свои силы. И она завершилась тем, что окончательно деморализованный противник получил прямой удар в подбородок, отлетел метров на 10 и застыл. Кхир победно взревел и выбросил вверх руку со сжатым кулаком. Ответом ему был дружный рев орков в племени Степные Волки. К поверженному вождю сразу подбежали его соплеменники, но тот уже поднял голову и, приняв сидячее положение, посмотрел на своего обидчика. На губах у него играла довольная улыбка. «Хорошая была драка», — поднимаясь, заявил он. «В этот раз ты выиграл. Но только в этот раз. Мы с тобой еще встретимся, мой старый враг». «Всегда твоим услугам, старый враг», — тоже оскалился в улыбке Кхир. Наши противники, подобрав раненых и убитых, кстати, последних оказалось на удивление мало, скрылись в степи. Вождь же развил бурную деятельность и, похоронив шестерых убитых и оказав помощь раненым, которых уложили в фургоны, мы продолжили наш путь. Кстати, не остались без внимания вождя и мы, но это внимание выразилось лишь в одобрительном кивке, когда он проезжал мимо. Объехав весь караван, Кхир занял свое место в его главе. Я наблюдал за орками. Да, они весело делились подробностями схваток, особенно схваткой вождей, и никто из них совершенно не переживал по поводу павших товарищей, которых просто закопали в земле, даже никак не обозначив могилы. На мой осторожный вопрос на этот счет мне объяснили, что земля степи приняла своих сыновей, и она позаботится о них. Остановились мы только когда стало совсем темно.